Гензи, какое странное имя. Она все не могла уразуметь, что означает это загадочное появление, что за Ики было нужно в квартире самоубийцы и что ему нужно здесь. Был в стародавние времена такой японский принц, искатель острых ощущений, вроде меня. Необычное имя ей, пожалуй, понравилось – Гензи. Жапонизм – это так изысканно. Стало быть, не сиятельство и даже не светлость, поднимай выше, высочество. Коломбина саркастически хмыкнула, однако следовало признать, Франт и в самом деле был удивительно похож на принца, но если не японского, то европейского, как у Стивенсона. «Ваш спутник был японец?» Вдруг осенило ее. «Тот, которого я видела на Басманной. Вот почему он все время говорил про самураев и врезывание живота». «Да, это мой камердинер и ближайший друг. Кстати, напрасно вы тогда обозвали нас клоунами». Гензи укоризненно покачал головой. «Масса к институту самоубийства относится с огромным почтением, как, впрочем, и я. Иначе я бы здесь не оказался, верно?» Искренность последнего утверждения представлялась сомнительной. Больно уж легкомысленным тоном оно было сделано. «Не похоже, чтобы вы так уж рвались покинуть этот мир», – недоверчиво произнесла Коломбина, глядя в спокойные глаза гостя. «Уверяю вас, мадемуазель Коломбина, я человек отчаянный и способен на чрезвычайные и даже немыслимые поступки». И опять это было сказано так, что не поймешь, серьезно человек говорит или насмешничает. Но здесь она вдруг вспомнила рассказ Дожи про интереснейшего субъекта, и неожиданное явление принца сразу разъяснилось. «Вы, верно, и есть тот самый гость, о котором говорил Проспера?» – воскликнула Коломбина. «Вы сочиняете японские стихи, да?» Он молча поклонился, как бы говоря, «не отпираюсь, он самый есть». Теперь она взглянула на Франта по-новому. Тон его... И в самом деле был легкий, в углах губ угадывалась полуулыбка, но глаза смотрели серьезно. Во всяком случае, на досужего шутника Гензи никак не походил. Коломбина наконец нашла для него подходящее определение – необычный экземпляр. Ни на одного из соискателей не похож, да и вообще, таких типажей ей прежде видеть не приходилось. «Пришли? Так идемте». Сухо сказала она, чтобы он слишком много о себе не понимал. «Вам еще предстоит пройти испытание». Вошли в салон, когда Глевский заканчивал декламацию и готовился выступать Розенкранц. Различать близнецов оказалось совсем нетрудно. Гильденстерн объяснялся по-русски совсем чисто. Он закончил русскую гимназию и был заметно жизнерадостней характером. Розенкранц же все писал что-то в пухлом блокноте и часто вздыхал. Коломбина частенько ловила на себе его скорбный оззейский взгляд, и хоть в ответ смотрела непреклонно, все равно это молчаливое обожание было ей приятно. Жаль только, что стихи немчика были так чудовищны. Вот и сейчас он стал в торжественную позу, ступни в третьей позиции, пальцы правой руки растопырены веером, глаза устремлены на Коломбину. Безжалостный Дож оборвал его после первой же строфы. «Благодарю, Розенкранц, вздыхать и плакать чистою слезою по-русски сказать нельзя. На сегодня у тебя получилось уже лучше. Господа, вот кандидат на место Вадона», – представил он новенького, который остановился в дверях и с любопытством оглядел гостиную и собравшихся. Все обернулись к кандидату, он слегка поклонился. «У нас принято устраивать нечто вроде поэтического экзамена», — сказал ему Дож. «Мне довольно услышать несколько строчек из стихотворения, написанного претендентом, и я сразу могу сказать, по пути ему с нами или нет. Вы сочиняете необычные для нашей словесности стихи, лишенные рифмы и ритмичности, поэтому будет справедливо, если я попрошу вас сложить экспромт на заданную мной тему». «Извольте», — ответил Гензи, нисколько не смутившись, — «какую тему вам угодно предложить». Коломбина отметила, что Проспера обратился к нему на «вы», что само по себе было необычно. Очевидно, не повернулся язык назвать этого внушительного господина на «ты». Председательствующий долго молчал. Все, затаив дыхание, ждали, зная, сейчас он огорошит самоуверенного новичка каким-нибудь парадоксом или неожиданным сюрпризом. Так и вышло. Отбросив кружевной манжет, сегодня Дож был одет испанским грандом, и этот наряд весьма шел к его бороде и длинным волосам. Просперо взял из вазы красное яблоко и с хрустом впился в него крепкими зубами. Пожевал, проглотил, взглянул на Гензи. «Вот вам и тема». Все переглянулись. «Что за тема такая?» Петя шепнул Коломбине. «Это он нарочно. Сейчас срежет, вот увидишь». «Надкушенное яблоко или вообще яблоко?» уточнил задачу испытуемый. «А это уж вам решать». Просперо удовлетворенно улыбнулся и сел на свой трон. Пожав плечами, словно речь шла о сущей безделице, Гензи произнес. «Яблоко прекрасно. Нет, не на ветке и не в желудке, а в миг падения». Все подождали, не будет ли продолжения, не дождались. Тогда Сирано покачал головой. Критон довольно громко хихикнул, зато Глевский одобрительно покивал, а львица экстаза даже вскричала «Браво!». Коломбина, уже приготовившаяся насмешливо скривиться, приняла задумчивый вид. Раз двое корифеев что-то усмотрели в диковинном сочинении принца Гензи, значит, оно не безнадежно. Но главное слово, разумеется, оставалось за Дожем. Просперо подошел к Гензи и крепко пожал ему руку. «Я не ошибся в вас. Именно так. Суть не в скучном бытие и не в посмертном гниении, а в катарсисе превращения первого во второе. Именно так. И как коротко, ни одного лишнего слова. Ей-богу, у японцев стоит поучиться». Коломбина покосилась на Петю. Тот пожал плечами. Видно тоже, как и она, не нашел в изреченном афоризме ничего особенного. Новый соискатель прошелся по салону и удивленно произнес. «Я был уверен, что интервью с верховным жрецом клуба самоубийств, напечатанное в курьере, глупая мистификация. Однако обстановка комнаты описана точно. Да и достопочтенный Дож, похоже, списан с натуры. Неужто такое возможно? Вы встречались с корреспондентом, господин Просперо, но зачем?» Наступило неловкое молчание, ибо Гензи, сам того не зная, затронул весьма болезненную тему. Злочастная статья, довольно точно изложившая взгляды Просперо и даже напрямую процитировавшая некоторые его излюбленные максимы, вызвала в клубе настоящую бурю. Дож устроил каждому форменный допрос, допытываясь, не откровенничал ли кто-то с посторонними, но информанта так и не установил. «Ни с какими корреспондентом я не говорил», — сердито сказал Просперо и жестом обвел соискателей. «Иуда здесь, среди моих учеников. Из тщеславия, а то есть за несколько серебряников, кто-то из них выставил меня и все наше общество на посмешище толпы. Гензи, честно говоря, у меня на вас особые виды. Вы впечатлили меня своими недюжими аналитическими способностями, располагая всего несколькими разрозненными крупицами сведений, вы безошибочно вышли на след любовников смерти и определили, что именно я являюсь предводителем клуба. Так, может быть, вы поможете мне обнаружить паршивую овцу, проникшую в мое стадо?»